Глава 9. Рита. Полицейские уходят. Но когда я закрываю дверь, я обнаруживаю стоящего в коридоре Аркашу. Подперев стену, он смотрит в телефон. Но, услышав, как я прощаюсь с сотрудниками органов, поднимает на меня глаза и буквально рявкает. «Вещи мои где? Сколько я должен ждать? Будешь так разговаривать, собирать вещи придется под окнами на улице». Закрываю дверь. Время без 10:10. В это время я уже ложусь спать, а тут... Иду в спальню, вытаскиваю пару сумок и начинаю запихивать туда Аркашину одежду. Черт, а где Танечка? И тут я только вспоминаю, она же отпросилась к подружке на день рождения. И слава богу, пропустила все веселье. Артем мрачно сидит на кровати, глядя, как я пакую вещи. «Я так и подумал, что что-то не так», — раздается его голос, а я оглядываюсь. «Что думал?» — переспрашиваю, не сразу уловив мысль. «Я имею в виду, было похоже, что отец темнит. Правда, я не предполагал, что он нашел любовницу. Скорее думал, против деда мутит что-то. Потому что это высшая глупость – отказываться от тебя в пользу какой-то непонятной женщины». Артем усмехается, замолкает на несколько секунд, потом все-таки произносит. «У него проблемы на работе. И проблемы давно. И, может, эта любовница – следствие этих проблем. Ты имеешь в виду его отношения с отцом? Я не сомневаюсь, что сын считает, что его мама – лучшая в мире женщина». Однако змеиным ядом отравляет душу мысль, что со мной что-то не так. И хотя я стараюсь не думать об этом, сама ситуация меня подкашивает. Как же так? Я ведь делала все возможное, чтобы поддержать мужа. И пускай Аркаша обвиняет меня в том, что я работала и не уделяла ему внимания, ложь это. Уделяла. Да и внешне я выгляжу прекрасно. Так что же не так? Дедушка ругается на него постоянно. Говорит, что таким методом развалит все, объясняет Артем. Он ездит к свекру, если не каждый день, то раз в пару дней точно. Их отношения сложились сразу. Сыну стукнуло только 5, когда Владимир Петрович стал брать его на рыбалку. Да еще и на зимнюю. Я была в шоке, а ребенок сам просился к дедушке. Потом Владимир Петрович его частенько брал на работу. Они часто и подолгу о чем-то беседовали. Иногда вместе ходили за хлебом в магазин, в зоопарк, в кино. И мне хоть это и было радостно, но портило настрой тот факт, что у Аркадия с сыном таких отношений не сложилось. Более того, муж всегда предъявлял Артему массу претензий, начиная от плохой учебы, точнее, недостаточно идеальной, заканчивая критикой всех его увлечений. И нельзя было сказать, что если Аркаша не слишком любил сына, то к дочери хорошо относился. Таня постоянно жаловалась на критику и насмешки отца, что он унижал ее, высмеивал внешность, характер, привычки. Постоянно говорил, что Таню никто не возьмет замуж. И это, учитывая тот факт, что при мне он себе такого не позволял. Но стоило отвернуться. Черт, похоже, что надо было разводиться раньше, не дожидаться, когда жареный петух клюнет в известное место. Но от мысли, что я лишу детей отца, мне становилось совсем кисло. Ты не говорил. И Аркаша не говорил. Артем снова замолкает, а я застегиваю молнию на первой сумке. Вещей много, но я ничего не хочу оставлять у себя. Пускай забирает все вплоть до тапок и валит на все 4 стороны. «Ты не спрашивала?» – пожимает плечами сын. «Я тебе сейчас точно стукну!» Он в ответ тихо смеется. Характерная особенность Артема еще с детства. Он крайне немногословный. И то, что он сейчас сидит и рассуждает – огромная редкость. Я думал, что ты знаешь, что отец крайне паршивый управленец. Именно поэтому дед с него глаз не спускает до сих пор. 20 лет в бизнесе, а до сих пор няньки нужны. Дедушка давно хочет уйти на пенсию и очень недоволен тем, что даже на рыбалку, на озеро съездить не может. Максимум на пару дней, а потом телефон обрывают. Я вообще не удивлюсь, если отец вылетит с должности и пойдет дворы мести. Все настолько плохо? Рассказ Темы меня настораживает. Нет, у меня не было иллюзий по поводу Аркаши, но Владимир Петрович недовольство мужем вслух не высказывал. Не то чтобы мы часто встречались, но раз-два в месяц всей семьей заезжали на ужин. И это всегда было в теплой домашней обстановке, без обсуждений работы. А вот Тема как раз обо всем в курсе. Кстати, в последнее время он подрабатывает у дедушки на разных мелких должностях из серии «Подай, принеси». По крайней мере, об этом мне сообщают именно так. Сейчас я отдам вещи и договорим, не уходи. Самостоятельно подхватив сумки, не дав сыну помочь, я волоку Аркашины вещи. Надеюсь, что ничего не забыла упаковать. А то вполне в его стиле стоять под дверью и ныть, что ему жизненно необходимы его носки с глазками или счастливый носовой платок. Открыв дверь, выпихиваю в коридор чемоданы. «Прощай, Аркаша. Надеюсь, нас быстро разведут». Стоящий у двери муж обводит глазами сумки и произносит. «Ты учти, я еще вернусь сюда. Зря ты со мной так. Он хочет сказать что-то еще, но я закрываю дверь и, тяжело вздохнув, возвращаюсь в комнату к сыну. Нечего обсуждать тут. В этот момент приходит сообщение от Тани, что она через 10 минут будет дома. Голова идет кругом. И как все собрать в одну кучу, совершенно непонятно. Но это пока что. Главное, надо успокоиться.